его монолитность ветер. Его взгляды ложны. Он первым меня заметил, в него влюбиться можно. Он сам разрешил наслаждение, интересом меня пугая. Он ломал мои убеждения, себя об них стирая. Без боли, обиды, страданий. Он быстро добился цели, не успев ее даже поставить. Теперь же он под прицелом, и он об этом знает. Ветер ничто среди.